чудовище или речь в поддержку одной подержанной нимфы. Ты не из тех, моя Сильфида, кто юностью пленяет взгляд. Ты, как котел, видавший виды, в тебе все искусы бурлят. Да, ты в годах, моя Сильфида, моя инфанта зрелых лет, твои безумства, лавры множа, придали глянец, лоск и цвет вещам изношенным, а все же они прельщают столько лет. Ты, что ни день всегда иная, и в 40 бездна новизны, я спелый плод предпочитаю банальным цветиком весны. Недаром ты всегда иная, меня манят твои черты, в них столько прелестей таится, полны бесстыдной остроты твои торчащие ключицы, меня манят твои черты. Смешон избранник толстых бочек, возлюбленный грудастых дынь, мне воск твоих запавших щечек милей, чем пышная латынь, ведь так смешон избранник бочек. А волосы твои, как шлем, над лбом воинственным нависли, он чист, его порой совсем не тяготят, не мучат мысли, его скрывает этот шлем. Твои глаза блестят, как лужи под безымянным фонарем, мерцают адски, и к тому же румяна их живят огнем, твои глаза черны, как лужи, и спесь, и похоть напоказ, твоя усмешка нас торопит, о, этот горький рай, где нас все и прельщает, и коробит, все, спесь и похоть напоказ. О, мускулистые лодыжки, ты покоришь любой вулкан, и на вершине, без одышки, станцуешь пламенный канкан, как жилисты твои лодыжки. А кожа, что была нежна, и темной стала, и дубленой, с годами высохла она, что слезы ей и пот соленый, а все ж по-своему нежна. Ступай же к дьяволу, красотка, я бы отправился с тобой, когда бы ты ни шла так ходко, меня оставив за спиной. Ступай к нему одна, красотка, щемит в груди и колет бок. Ты видишь, растерял я силы, и должное воздать не смог тому, кому ты так спешила. Увы, вздыхают грудь и бок. Поверь, я искренне страдаю. Мне б только бросить беглый взгляд, чтобы увидеть, дорогая, как ты целуешь черта взад. Поверь, я искренне страдаю. Я совершенно удручен. Как факел, правдою и верой светил бы я, покуда он с тобою рядом, пукал серый. Уволь, я точно удручен. Как не любить такой паршивки? Ведь я всегда, коль честным быть, хотел со зла снимая сливки, верх омерзенья полюбить. Так как же не любить паршивки? Господину Эжену Фрамонтену по поводу одного зануды, который назвал себя его другом. Он мне твердил, что он богатый, что от холеры в страхе он, что денежки гребет лопатой и скуп, но в оперу влюблен, что знал коро и от природы в восторженный приходит раж, что он не отстает от моды и скоро купит экипаж, что он эстет и по натуре ценить прекрасное готов, что на своей мануфактуре он держит лучших мастеров, что он владелец акций ценных, что тысячи вложил он в нор, что рамы у него на стенах сработал лично опенор, что он повсюду, хоть в люзархе, монеты пустит в оборот и на любой толкучке архи добротных тряпок наберет, что женский пол не слишком чтит он, но верит в воскресенье душ, и, будучи весьма начитан, не буае читал к тому ж, что к плотской он любви стремится, что как-то в Риме, вот дела, в него влюбясь, одна девица чахоточная померла. Так пустобрехом из турнея на 3 часа был взят в полон, пока от этой чуши млея мне голову морочил он. О, мука без конца и края, все описать не хватит сил, и я досаду усмиряя, кошмарный сон себе твердил, я тосковал, я чуть не плакал, но болтуна не мог прервать, на стул насаженный, как на кол, я кол в него мечтал вогнать, страшать холеры, дал он деру, спеша в Париж он сделал крюк, мне утопиться будет впору, а может деру дать на юг, коль я, избегнув смертной хвори, как все вернусь в Париж, и мне опять придется встретить вскоре холеру родом из Турне. Веселый кабачок по пути из Брюсселя в Юккль. Вы зачарованы костлявой и всяким символом ее, и угощенье, и питье вам слаще под ее приправой. О, Монселе, я вспомнил вас при виде вывески трактирной у кладбища. В тот погреб мирный сойти б вам было в самый раз.